Часть 36. С женщинами вопрос решил кардинально. Меня они просто достали, и я написал на двери «кредов нет». Не помогло, начали предлагать за просто так. Отказывался до тех пор, пока одна меня не назвала импотентом. Здесь я обиделся, и пришлось на деле доказать, что это не так. Понятно, что это была умышленная провокация, и я купился на нее. Просто я подумал, что после этого от меня отстанут. Как же я ошибся. Это привело к прямо противоположному эффекту. Но больше всего раздражало, что всегда после секса начинался допрос. Кто я, откуда, что тут делаю, чем занимаюсь? Все эти вопросы просто раздражали меня. И как только они начинались, сразу выпроваживал гостью с надеждой, что она больше не придет. Это тоже не помогало, приходили снова. Из всего этого я понял две вещи. Аширки для меня все одинаковые, что на лицо, что в постели. И второе, их ко мне посылает начальник охраны. Судя по всему, чтобы выяснить, кто я и откуда. У меня появилась даже мысль закрыть весь этаж. Вот только было сильное опасение, что даже это их не остановит. Они проникли бы и через пустые шахты лифтов. Покой мне только снился. С утра решил заняться делами, только заняться было особо нечем. Из дел у меня нашлось только одно. Нужно было сходить забрать камеру, что оставил в ангаре. Конечно, если она там еще осталась. Когда дошел до ангара, камера оказалась на месте. И даже работала. Никаких следов, что здесь что-то произошло, не было. Все осталось, как и прежде. Батарея у камеры еще не разрядилась. Подключился к ней и посмотрел, что она записала. Два раза через ангар прошли просто прохожие, и на этом все. Мне была нужна зарядка для камер планшета и оружия. Придется прогуляться до магазина Слима. Возможно, он посоветует, что купить. Слим был на месте и работал. У него опять был покупатель. Пока он не освободился, я занимался, как и в прошлый раз, рассматриванием прилавков. Как только он освободился, сразу подошел ко мне. «Привет, ты где пропадал? Я думал, ты зайдешь». «Я заходил, тебя не было». «Да, я попросил пару дней отлежаться, но ты сам понимаешь». «Понимаю. Как у тебя дела?» «Нормально, отстали вроде». «Думаю, скоро забудут о тебе. Ты только сам не высовывайся, веди себя тихо». «Так я и веду». «Как сам?» «Нормально, тоже отлеживаюсь пока». «Они?» «Нет, просто бандиты». «Бывает». «Это точно». «Скажи, мне нужна зарядка, чтобы можно зарядить и бластеры, и камеру с планшетом. У вас есть такая?» «Тебе от городской сети?» «Нет, у меня ее нет». «Тогда тебе требуется универсальная зарядка от света. Где-то была такая, вот только давно ее не спрашивали. Нужно поискать». Он ушел на склад искать мне зарядку, а я остался ожидать его в торговом зале. Сзади негромко звякнул колокольчик на двери, известив о приходе еще одного покупателя. Повернулся, посмотрел в сторону входа. Вначале внутрь зашли два охранника. Они критически с ног до головы осмотрели меня. Видимо, не обнаружив визуально у меня оружие, отнесли меня к неопасным противникам. После этого в магазин зашли еще двое. Аширец и вместе с ним мадам Бенси. После этого сразу натянул панаму на глаза, в надежде, что она меня не узнает. Куда там, она меня сразу опознала. Встречать их со склада сразу выскочил хозяин магазина, и вместе с ним вернулся Слим. Он ушел ко мне, неся в руках небольшой прямоугольник, но, видимо, получил сообщение от своего начальника, сразу убрал его и направился к своему начальнику. Вошедший аширец важно проследовал мимо меня во внутреннее помещение магазина. Оба охранника ушли с ним, прикрывая его спереди и сзади. А вот мадам Бенси сделала вид, что отстала. Хозяин магазина и Слим последовали за ними следом, а я остался один с мадам Бенси. Она сразу же подошла ко мне. «Ты почему пропал? Я же тебя ждала. Ты обещал прийти послушать меня». «Извини, не мог. У меня была уважительная причина». «Какая?» В этот момент к нам вернулся Слим и был слегка шокирован происходящим. «Меня подстрелили. Покажи». «Здесь уже я сам обалдел». «Не могу же я раздеться при тебе». «Что тебя смущает? Прошлый раз ведь разделся». «Прошлый раз не магазин был». Закатал рукав рубашки, показал ранение и такое же на плече. «Теперь веришь?» Будем считать, что прощен, но сегодня вечером я жду тебя. Прикажу охране, чтобы тебя пропустили бесплатно на концерт. Вечер у меня был абсолютно свободен, почему бы и нет? Хорошо, я буду. После этих слов она стала выглядеть довольной. Скоро вернулся ее спутник, бросил недовольный взгляд в мою сторону, но ничего не сказала, и они ушли. Остались только мы со Слимом. Слим был слегка шокирован нашим общением. «Слим, дружище, подбери челюсть пола, и давай вернемся к зарядке». «Слушай, откуда ты ее знаешь?» «Познакомили случайно». «Шикарная женщина». «Слим, дружище, ты о таких женщинах даже не мечтай. Они тебя прожуют, выплюнут и не подавятся. Забудь и найди себе что-нибудь более простое». «Все равно красивое». «Хм, что ей с того не отнять». «Везет тебе, на концерт к ней попадешь». «Ну и наивный ты. Она что-то от меня хочет. Подумай сам, зачем я ей? Вон у нее какой поклонник есть. Кстати, кто это?» «Это сын главы нашего клана, территория, на которой находится магазин». «Понятно тогда, почему он с охраной ходит. Давай вернемся к зарядке». «Давай». Он снова сходил за ней и донес ее до меня в этот раз. «Вот, смотри». Он нажал кнопку, и развернулась небольшая солнечная батарея. У ее основания он достал силовой провод и подключил его к планшету. Планшет сразу показал зарядку. «Он подойдет для всего? Батарею бластера я смогу им заряжать?» «Все сможешь, она универсальная. Может работать как источник питания или как зарядное устройство». «Это как раз то, что мне нужно. Сколько стоит?» 150. Извини, дешевле не смогу отдать». «Беру». Перекинул ему 150 кредов. Перед тем, как покинуть магазин, мне пришлось пообещать, что расскажу ему о том, что будет на концерте. У меня появилась проблема. Где мне взять одежду для концерта? Собственно, у меня ничего, кроме того, что было на мне, не было. Заказывать одежду ради одного вечера я не мог себе позволить. Ведь лечение и так пробило кардинальную дыру в моих финансах, нарушив все мои планы. Похоже, придется идти в чем есть. Когда вернулся к себе в дом, понял, что у меня есть другая проблема. Как туда добираться? Нужно брать аэробайк на прокат опять. Пока я буду на концерте, он улетит на зарядку. Придется идти пешком туда и обратно. Мне, в принципе, вечерние прогулки не помешают. Возможно, кто-то нападет, и трофеи появятся. Опять на концерт с рюкзаком меня точно не пустят. Посмотрел на время, уже пора было выходить. Решил, что спрячу рюкзак где-нибудь недалеко от ресторана. Пришел туда поздно. Пока дошел до ресторана, пока нашел место, пока спрятал рюкзак. В итоге попал только на самую концовку концерта. Из вещей взял с собой только кобуру с игольником и фонарик. Но и это отобрала охрана на входе. Охранник через внутреннее помещение провел меня к столику за кулисами. Он находился сбоку от сцены, а не в зале. Здесь была небольшая дырка в кулисе, и можно было смотреть внутрь зала. Там было все заполнено, и пустых столиков не было. Впрочем, это было неудивительно, ведь и вся парковка перед рестораном была заставлена аэробайками. За ближайшим к сцене столиком сидел сын главы клана со своей охраной. За другими столиками были ему подобные, и тоже с одним или двумя охранниками. Мадам, как только меня заметила за столиком, подмигнула мне и продолжила петь. Похоже, ждала меня. Мне послушать удалось только две последние песни. Что песни, что музыка мне не понравились. Они были не мелодичными, а какими-то рваными, хотя в зале публика была в восторге. Единственное, что мне понравилось, это ее голос. Он был действительно красивый и завораживающий. При мне она спела две песни и ушла, а на сцене ее сменили танцовщицы. Этот номер был красивый, но мне не дали его досмотреть. Пришел охранник и пригласил меня в гримерку мадам. Какая она нетерпеливая все-таки. Сейчас узнаю, что она от меня хочет. Когда мы пришли, зашел внутрь, а охранник остался снаружи. Она сидела в кресле спиной ко мне. «Ты опоздал». «Так получилось. Но я ведь не знал, когда у тебя начало выступления». Она повернулась в кресле и встала из него. На ней был только тонкий пеньюар, который, собственно, ничего не скрывал, а скорее наоборот, только подчеркивал. «Ну как, нравлюсь тебе?» Она подошла ко мне совсем близко. Не знаю, как я смог сдержаться и не овладеть ею там. «Конечно, ты очень красивая женщина, но не для меня». «Почему?» У меня нет кредов для этого. Не все меряется кредами. Возможно, ты мне нравишься. Вряд ли. Скорее, тебе от меня что-то нужно. Она разочарованно накинула халат себе на плечи и села обратно в кресло. Ты прав, нужно. И я готова заплатить хорошие деньги за это. За что за это? О чем ты? Я не понимаю тебя. У меня есть поклонник. Он меня достал, и я не знаю, как от него избавиться. Все уже перепробовала. Если ты меня избавишь от него, то я тебе заплачу хорошие деньги. Не понял. У тебя охрана у двери. Какие проблемы? Пускай решают вопрос. Они за это деньги получают. Какие охранники? Так одно название. Они ни на что не способны. Тогда зачем ты их держишь? Для антуража. Тогда попроси своего друга, с которым ты была. Думаю, для него не составит труда решить эту проблему. Для него не составит. Вот только он и есть эта проблема. Ты что, пошутила? Он же сын главы клана. Нет, не пошутила. Ты ведь можешь помочь мне решить эту проблему? Знаешь, я дикий, но не дурак. Мне война с целым кланом совсем ни к чему. Я заплачу хорошие деньги за помощь. Я не профессионал и этим не занимаюсь. Найди того, кто сможет выполнить эту работу для тебя. Наняла уже, но он куда-то пропал. Тем более, профи пропал. А я, дилетант, должен выполнить работу, где профи не справился. Ты бы вообще с такими вещами не связывалась. Если он узнает, знаешь, что он с тобой сделает? Знаю, но больше не могу его терпеть. Тогда найди другого, более влиятельного, и перепрыгни в его койку. Это самый простой вариант. Значит, ты отказываешься? Конечно, у меня своих проблем хватает. Даже за очень хорошие деньги? Покойникам деньги ни к чему. Жаль, я очень на тебя рассчитывала. Мне тоже жаль, что я тебя разочаровала. Иди, тебя проводят. Зашел охранник и вывел меня на улицу. Мне вернули мой игольник и фонарь, а то без него было идти совсем невозможно. На улице было очень темно. После того, как мне вернули фонарь, он почему-то стал плохо светить и постоянно отключался. Потрясешь его, снова заработает. Постучал им о стену ближайшего дома, вроде стал нормально работать. Добрался до рюкзака и сразу надел бронежилет. На случай, если кто-то захочет на меня напасть. Специально убрал кобуру с игольником в рюкзак. Была надежда, что по пути домой на меня захотят напасть, привлеченные светом моего фонаря. К моему сожалению, бандиты-мотыльки в этот вечер были заняты другими важными для себя делами, и наши дороги не пересеклись. Я без происшествий добрался до дома. С утра заняться было нечем. Все дела сделал вчера, но мне вчера пришла в голову одна мысль. Когда я шел обратно, подумал, что киллер — это точно не для меня. Но ничто не мешает поохотиться на уродов, что меня пострелили. За ними был очень серьезный должок на несколько тысяч. Вряд ли они там меня дожидаются, но лучше я побуду в засаде, чем просто так дома сидеть. Еще в предыдущие дни я понял, что стрелок был один, но хороший, и стрелял он из винтовки очередью. Был, конечно, вариант, что стреляли двое или трое одновременно, но это был очень слабый вариант, чтобы все трое были хорошими стрелками. Вероятность этого была крайне низка, хотя и возможно. Решено, сезон охоты открывается. Значит, мне нужен запас сухих пайков и воды, остальное все у меня было. Вот только вначале нужно проверить винтовку, может, мне уже и не с чем охотиться. Винтовка оказалась на месте, и с ней было все в порядке. Но я забыл про один важный нюанс. Прицел у нее был только под нейросеть, а у меня ее не было. Придется искать простой оптический прицел для стрельбы. Вначале я подумал, что найти такой вещь в сети будет сложно. Здесь почти не было охотников. Но оказалось, что таких прицелов в продаже хватало. Вот только все они, как и мой прицел, были под нейросеть. Нашелся всего один прицел без подключения к нейросети. Просили за него 1000 кредов. Сказать, что это дорого, было нельзя, ведь прицелы под нейросеть стоили от 2 до 3 тысяч. Но мне было жалко денег. Если отдам столько, у меня совсем ничего не останется. Выключил камеру планшета и связался с продавцом. Вот только тот уперся и совсем не хотел продавать дешевле 1000. Назначил он встречу в парке недалеко от полицейского управления. Мне это совсем не понравилось, и я хотел изменить место. Но он отказался встречаться где-то еще. Тогда я вообще отказался от покупки и начал изучать еще предложения в сети. К сожалению, ничего другого не было, нашелся всего один вариант. Прицел был универсальным и под нейросети без нее, но он стоил 3000. Больше никаких вариантов не было. Значит, охота отменяется. Спрятал винтовку обратно в тайник и пошел домой. Заняться было совсем нечем. Не успел дойти до дома, как запищал планшет. Вызов был от продавца прицела. В этот раз он предложил мне встретиться уже в другом месте через 2 часа. Там тоже был парк, но не было поблизости полиции, и я согласился. От меня это было недалеко, за час дойду пешком, а до встречи было 2 часа, но была какая-то непонятная проблема в этом продавце. Меньше чем через час я уже был в этом парке, место было открыто, и спрятаться в этом парке было негде. Все было как на ладони. Парк был длинным и узким, со всех сторон окружен жилыми домами. В таких домах на входе точно охрана есть, и внутрь просто так не попадешь. Единственное место, откуда можно было понаблюдать за продавцом, был небольшой деловой центр. Он находился немного в отдалении от парка. Попробуй понаблюдать оттуда. На входе охране сказал, что я в один из офисов на деловую встречу, предварительно связавшись с одним из офисных обитателей. Пропустили беспрепятственно. Сам же зашел в туалет на 2-м этаже. Отсюда был виден не весь парк, но других вариантов у меня все равно не было. Достав бинокль, стал наблюдать за парком, пока в парке никого не было. Прождал 20 минут, когда в парке появились 3. Они оставили одного на лавочке, а сами ушли в один из домов. Внимательно следил за тем, что будет дальше. Скоро на чердачном окне дома, куда они ушли, заметил движение, но на крышу никто не вылез. Было далеко, и возможности бинокля не позволяли рассмотреть, что они там делают. Но у меня был только один вариант в голове. Похоже, готовят снайперскую точку. Понятно, это была ловушка для меня. Хотел уже уходить отсюда, но заметил в воздухе дрон. Он висел как раз над продавцом. Приблизил его на максимум и прочитал на нем надпись «Полиция». Вот оно что, так вы с полиции? Зачем я вам понадобился, интересно? У меня пропало желание встречаться, и вдобавок я засветил планшет. С другой стороны, мне был нужен этот прицел. Взять его больше было негде. Во мне боролись мое «да ну его подальше!» и «надо, Федя, надо!» Победил 2-й вариант. Значит, будем обувать полицию. Самый простой вариант — подойти, приставить игольник к голове и сбежать с прицелом. Вот только, похоже, этот вариант от меня и ждут. Что же, удивим полицию. Достал планшет и начал искать варианты отхода. В первую очередь посмотрел варианты с канализацией. Рядом ничего не было, ближайшая возможность уйти туда была на соседней улице.